действие пьесы «Кошмарный сон Батча Слотера», которую вам предстоит сейчас услышать, происходит в 1965 году. Описанные события никогда не имели места в действительности, хотя все это могло вполне и случиться. Бетти Слотер, мать мясника, готовит на кухне завтрак. Ее сын Батч сегодня к столу не торопится. Алло? О, привет, Чак. Да ничего особенного, Батчу завтрак готовлю. Нет, на пару дней. Угу. Его нора провоняла насквозь. А? Да, с тех пор, как развелся, почти не прибирается тут. Нет, конечно, не забыла. Да, какой кусок попросить его принести? Ребрышки? Ребрышки и больше ничего. Ну, хорошо. Слушай, Чак, тут такое дело, пора батчик к столу гнать, так что придется попрощаться. Окей, окей, вечером ждем тебя на шашлык. Батч, завтракать пора. Давай к столу, сынок, а то все остынет. Доброе утро, мам. Поживей, поживей, сынок, а то на работу опоздаешь. Ой, господи, да ты весь в крови. А, ерунда, бритвой порезался. Мам, знаешь, я, наверное, сегодня не смогу пойти на работу. Ты не могла бы им позвонить туда, предупредить, что я заболел? А что случилось, сынок? Ты что, в самом деле заболел? Нет, все в порядке, просто спал плохо. О, ну это я, наверное, виновата. Надо было как следует застелить кровать. Дело не в кровати, мам. Просто сон видел паршивый. Ой, бедный ты мой мальчик. Ну ничего, зато мама вот приготовила твое любимое блюдо. Съешь бифштекс с яйцами и сразу полегчает. Ну ты что такой мрачный, а? Гляди, как раз как ты любишь, тонко нарезанный, чуть сыроватый. И потом тебе никак нельзя сегодня прогуливать. Сам же говорил, что к тебе придет новый ученик. Помнишь, как ты сам начинал с помощника мясника? Немало времени прошло, пока научился как следует разделывать тушу. Хорошо, хорошо. Пойду на работу. Только вот бифштекс с яйцами не хочется совсем. Не могла бы мне дать что-нибудь, ну там, фруктов или молока стаканчик? Хм, а что прикажешь делать с бифштексом? Собакам, что ли, скормить? Батч, ну ты меня просто удивляешь. Ну, что стоит взять и съесть все это без фокуса? Не могу я. От одного вида желудок наизнанку выворачивается. Ну, ты давай принесу тебе таблетку. При чем тут таблетка? Ну, просто я хочу молока. Что тут такого? Молока? Хм, да с каких-то пор ты полюбил молоко. Сколько себя помню, никак не могла тебя заставить его пить. Помнишь, как говорила, если хочешь вырасти большим и сильным, пей молоко. Да бог с ним, с молоком. Куплю пару булок по дороге. Ой, ну ты меня уморишь. Да, не забыл, вечером сегодня у нас шашлык. Дядя Чак звонил только что, просил, чтобы ты принес несколько ребрышек. Да? Слушай, а может, давай что-нибудь в китайском ресторанчике закажем? Еще китайский ресторанчик. Мы этот шашлык запланировали еще неделю назад. И потом хочешь, чтобы я поверила, что тебе вдруг понравилась китайская еда? Да тебя от нее тошнило всегда тогда, помнишь, на твой день рождения. Ты извини, конечно, но ты испачкал все мое кресло из буйволиной кожи. Я не понимаю, бать, что с тобой сегодня? Ну, ладно, мам, все, все. Позвоню тебе в обед, скажу, как себя чувствую. Так что там просил дядя Чак? Ребрышки. Ребрышки. Ой, нет, мой мальчик меня точно доконает. Ну что, придется самой есть. Не выбрасывают же в самом деле собакам. За прилавком мясного магазина. На стене большой плакат, изображающий схему разделки туши. Фрэнк Фёртиф уже надел халат и готовится взяться за дело. Входит Батч. Мистер Слотер, я Фрэнк. Фрэнк? Фрэнк Фёртиф, ваш новый мясник. Ну да. Давно меня ждете? С полчаса. Я думал, начнем ровно в 9. Да, извините. Мне сегодня с утра немного не здоровится. Да? Да. Ну ладно, начнем, что ли? А вот вы написали в анкете, что у вас есть некоторый опыт работы в мясной промышленности, так? Да, водил грузовик для American Packers. Гонял его от цеха и обратно. Пытался получить место главного забойщика, но забуксовал. Добрался только до ученика. Значит, разделывать туши вам не приходилось? Нет. Забивать забивал, а разделывать нет. Понятно. Стало быть, я должен буду сам показать. Ну что же, давайте начнем. Пойдите, принесите кусок говяжьей туши. Как войдете в холодильник, там сразу прямо увидите. Давно я этим, конечно, не занимался. Но, как правило, у нас тут новичков вообще-то другие обучают. Вот а... этот, что ли? А, да-да, тащите сюда и кладите прямо на стол. Ничего себе! О! Они что, у вас все такие тяжелые, как эта мамаша? О, а теперь возьмите чопперы. Вон те ножи. Чопперы? Ну да. Чопперы. Знаете, мне уже приходилось бывать в чопперах. Это такие развалюхи с соломенными крышами во Вьетнаме. Не пришлось там воевать? Тогда вам повезло. Так вот сидим мы, значит, как-то в этом чоппере. Я и еще несколько ребят. А теперь следует удостовериться, что лезвие хорошо заточено. И тут наш чоппер узкоглазый начинает лупить прямо над головой. Ну, мы, ясное дело, выскакиваем через все дыры. Посмотрите на плакат. Здесь изображены основные части туши. И тут одного из наших подстрелили. Моего лучшего приятеля. И вот, представляете, он умирает на руках у меня. Умирает и смотрит, будто просит, сделай что-нибудь. А я ничего не могу сделать. В жизни не чувствовал себя таким беспомощным. Ну, как когда разрезаете, вы не берите слишком близко к ребрам. Вот это, видите, нужно оставить. Тогда все ваши ребра потянут на больший вес. Соответственно, и цена за фунт будет выше. Когда мы грохнулись на землю, мне показалось, что все мои ребра разлетелись вдребезги. А... вот эта часть, это бок. Прежде чем мы скумекали, в чем дело, по нас начали лупить со всех сторон. Выцеливали наши бока. И тут я разозлился, понимаете? Посчитаться с ними захотелось. Затем мы переходим к части, называемой бедренной. Они высыпали на нас, наверное, 1000 фунтов свинца. Но я все-таки засек их снайпера. Вы вот извините меня, но я вам не советую так много говорить, пока вы не освоили процесс еще. А то потом ведь не вспомните ничего. Да я ведь сегодня в первый раз. Что вы хотите? А, извините, может, я сегодня с вами рисковат немного. Просто я не в своей тарелке. Может, даже немного... Ну, это ладно. Вот здесь, слева вверху, эта часть идет минимум... По 3,70, так что желательно здесь ничего не выбрасывать. Нет проблем. Я ведь прошел полную подготовку в морской пехоте. До сих пор все отлично помню. Разве забудешь, как я зашел этому Вьетту как раз со стороны его окуска, когда он наклонился, чтобы зарядить винтовку? Ну, тогда берите нож и работайте. Я вынул нож. Подскочил к нему, схватил за горло и... Стоп. Дайте-ка сюда нож. Слушайте, вам не кажется, что вы слишком увлеклись, а, Фрэнк? Вот уже полчаса вы мне рассказываете про эту резню. А вообще-то... Вообще-то, вы знаете, здесь-то вам самое место. Ведь вам нравится убивать, правда? Нравится вкус крови. Вы любите смерть. Любите? Hello, мясной магазин Ларда. Кровь. Сколько можно крови? Hello, мистер Лард. Это новый сотрудник, Фрэнк Фёртил. Только воины, все им мало. Мало им напалма, да. Теперь еще и водородную бомбу. Да, придумали. Он здесь. Только, боюсь, он сейчас не сможет подойти. Концлагеря и бойни, неужели они не понимают, как это похоже? Знаете, по-моему, у него того, с головой не лады. Что? Думаешь, свихнулся, да? Ну, дай сюда трубку. Мистер Лард... Слушай, ты толстый боров. Ты и вся твоя мясная промышленность. Знаешь что? Это одна большая машина для убийства. Я больше не хочу в ней быть винтиком. Понял? Я беру расчет. Сейчас же. Все. Церковь. Батч склонился у исповедания. Господи, помоги мне понять, что со мной. Только что я бросил работу. Может быть, я не прав. Может, не стоило, а? Не знаю. Возможно, я и вправду схожу с ума. Я только хочу понять, кто виноват во всех страданиях. Человек или, может быть, Святой Отец? Я должен исповедаться всемогущему Господу и тебе. Я грешен, Святой Отец. 3 недели назад я исповедовался в последний раз, но я тогда ничего тебе не сказал. Святой Отец, я соучаствовал в убийстве. То есть почти убивал ни в чем неповинных, беззащитных. Я оказался внутри ужасного огромного заговора с целью массового уничтожения. Боже милосердный, а полиция уже знает об этом? Нет, я сам-то понял это только сегодня. И сколько людей вы убили? Это были не люди. Я убивал животных. Ой, тысячи, тысячи невинных тварей, святой отец. О, животных, говорите? Вы что, ненормальный? В заповеди «Не убий» речь идет о людях, а не о животных. Но разве там же в Библии не сказано, что посеешь, то и пожнешь? Это ведь означает, что насилие ведет к насилию. Сын мой, Бог даровал человеку владычество над животными. Насколько я понимаю, это владычество означает любовь и ответственность. Мы старшие братья, а не младшие. Ведь мы все создания Божии и Его дети, разве нет? Если тебе приходится убивать для того, чтобы насытиться, чтобы выжить, это не является грехом. В конце концов, у животных нет души. Нет души? Послушайте, святой отец, я работал мясником 15 лет. Приходилось бывать и на бойне. Я видел, как они убивают коров. Коровы кричат так же, как и люди. Как и вы бы закричали, святой отец. Я видел, когда телят отнимали от матери, они плакали. Плакали настоящими огромными слезами. А вы говорите, нет души. Ну, хорошо. Даже не знаю, что вам сказать. Вы, кажется, батч Слотер? Да. Я узнал ваш голос. Как ваша матушка? Все еще в больнице? Нет, отец Ангус, теперь уже дома. Знаете что, батч, мне кажется, вы перенапряглись на работе, перенервничали. Думаю, вам стоит обратиться к врачу. Я не сумасшедший. Я и не говорю, что вы сумасшедший, боже упаси. Просто вы переутомились, вам надо отдохнуть. Почему бы вам не взять отпуск недельки на две, на три? Отдохните, подумайте на досуге. А пока сходите к психотерапевту, проконсультируйтесь. В наши дни едва ли не каждому приходится обращаться к психотерапевту. Это все, в чем вы хотели мне исповедаться, батч? Да, святой отец. В таком случае мне даже незачем отпускать вам грехи. Помолитесь Отцу нашему и Деве Марии. Во всяком случае, это никогда не помешает. Ладно. Погодите, святой отец. Вот скажите мне откровенно, неужели вы сами не замечаете, что мировые войны, которые нам приходится вести каждые 20-30 лет, связаны с тем, что мы каждый день убиваем миллионы живых существ? Не забивайте себе голову ерундой, батч. Слушайте, скоро начнется футбол. Идемте со мной, у нас там телевизор, вместе посмотрим, выпьем по капельке. Уверяю вас, сразу полегчает. Что скажете? Нет, благодарю вас, это средство я уже сегодня пробовал. У меня еще много дел, святой отец. Окей, надеюсь увидеть вас завтра в церкви. А то в последнее время вы у нас редкий гость. Кабинет психотерапевта. За столом доктор. Доктор, доктор, вам пациент. Вам пациент. Благодарю вас. Благодарю вас. Пригласите, пригласите, пожалуйста. Пожалуйста. Мистер Слоттер? Доктор Гёрнси. Вы очень взволнованы, сразу видно. Так что же произошло? Вы понимаете, кто-то выжил из ума, доктор. Либо я, либо все наше общество. А вы присядьте, пожалуйста. Что вы имеете в виду? Я мясник, доктор. Я убивал невинных животных 15 лет. Только сегодня до меня дошло, что я творил. Мне снятся кошмары. Утром мать приготовила бифштекс, и я не то что его съесть не смог, я приблизиться к нему даже не смог. Потом в магазин ко мне пришел новичок, которому я должен был показать, что к чему, как разделывать тушу. Но я внезапно осознал, что это не просто туша, это труп, понимаете, труп убитого животного. Я пришел к священнику, чтобы исповедоваться, а он заверил меня, что я ни в чем не согрешил. Я в душе-то я чувствую, что я согрешил, и я хожу под этой виной. Ну, хорошо, хорошо. И как давно вам снится кошмар, о котором вы говорите? Я его сегодня ночью опять видел. А вам не приходилось страдать какими-либо нервными психическими расстройствами? Вот, вы знаете, нет. Иногда у меня голова там заболит, но и все, больше ничего. Вы помните этот сон? Могли бы его рассказать? Нет, не смогу. Ничего не помню. Кроме того, что проснулся в холодном поту, меня всего колотило, понимаете, от страха, и голова раскалывалась. И такое чувство, будто в аду побывал. Никогда не чувствовал ничего похожего. Простите, а вам приходилось когда-нибудь бывать под гипнозом? Нет, я по телевизору только раз видел. Там парень держит в руках какую-то светящуюся штуковину, да, и раскачивает ее во все стороны, а все остальные лают по-собачьи. Вы знаете, я хотел бы предложить следующее. Погрузить вас в гипнотическое состояние с тем, чтобы вызвать тот кошмарный сон. А затем уже определить, что в нем вас так потрясло. Но, док, я не хотел бы опять возвращать этот сон. А вы доверьтесь мне. Даю вам слово. Единственное, что вы почувствуете, это приятное расслабление. Вы будете смотреть свой сон, как зритель кино на экране. Это самая обычная психологическая процедура. Ну что, согласны? Вы, доктор, вам виднее. Вот и хорошо. Проходите, пожалуйста. Ложитесь на эту кушетку. Вот так. Закройте глаза. Расслабьтесь. Полное расслабление. Покой во всем теле. Вы слушаете только мой голос. Вы медленно плывете к началу вашего сна. Вы начинаете видеть его заново. Говорите, что вы видите, мистер Слоттер? Корову. Роскошную корову. Она украшены разноцветными лентами по случаю какого-то праздника. Шествуем по дороге. Я иду за ней, несу что-то вроде фаты. Все выходят на поляну. Здесь останавливаемся. Я надеваю на корову венок и голубую ленту. Потом расстилаем на траве праздничную скатерть и садимся возле нее. Корова достает из большой корзины разные молочные продукты, вкусные, хорошие молочные продукты, и начинает расставлять их на скатерти. Мистер Март, пора за работу, Патч. Джеку Спрету нельзя есть много жирного, а его жена терпеть не может постного мяса. Однако смотрите, оба съели все без остатка. А все дело в том, что в производстве гамбургеров Джек Спрейт мы используем лучшие части говяжьего мяса. Попробуйте сегодня, и вы съедите все без остатка. Уникальный стимулятор роста. Ваши коровы будут прибавлять вес со сказочной быстротой. Чудодейственный стимулятор роста. Эй, Патч, ты опаздываешь на работу. Ты просто убиваешь время. Убиваешь время. Я сейчас, мистер Март, сейчас. Где корова? А, вот. Мистер Март, а почему она так похожа на мою? Заела, Патч, заела. Я только делал свою работу. Для тебя это работа, для меня смерть. Ты убийца, Батч. Я не знал. Я не виноват. Боже! Я убил свою мать! Я убил свою мать! Это была первая часть радиоспектакля «Кошмарный сон Батча Слотера». Продолжение следует.